Часть третья. Когда мы вышли из больницы, солнце уже начало клониться к горизонту. Местность здесь сильно отличалась от Лондона. Россыпь старомодных зданий, трава по бокам тротуара, все было окрашено в алый цвет заката. Где-то вдалеке звонил колокол, вероятно, церковный. Все местные дети, услышав его, наверное, возвращались домой, чтобы насладиться горячим ужином и отвечать на несущественные вопросы родителей о том, как прошел их день. Что в этот час делали подменыши? Им было куда возвращаться. На глаза почему-то внезапно начали наворачиваться слезы. «Вы узнали что-нибудь полезное, учитель?» — спросила я, совладав с эмоциями. «Над некоторыми его словами стоит задуматься», — сказал учитель, глядя на горизонт. «Однако, к чему бы я сейчас ни пришел, это будут всего лишь домыслы. У меня пока нет надежной гипотезы». «Мне все равно, насколько она надёжна. Поделитесь, пожалуйста, если вы не против». Я не обязана была просить его ответить, но все равно сделала это. Мы познакомились всего полгода назад, но я успела понять, каким он был. Учитель не являлся перфекционистом, но его гипотезы приносили мне пользу вне зависимости от их законченности. «Уже почти», — сказал учитель. «Такое чувство, будто я долблю стену пещеры. Скоро я доберусь до другой стороны, но не знаю, когда именно это произойдет». Он разочарованно почесал голову. «Осталось совсем немного, не до полной истины, а до какой-то ее части. Однако расстояние в один шаг кажется слишком большим. Учитель, все нормально». Учитель покачал голову и достал из кармана монету. «Золотой стотер», — пробормотал он. «Как я уже говорил на Слюр-стрит, в Древней Греции были в ходу самые разные монеты. Те, что с Искандером пользовались особой популярностью, в каком-то смысле его монеты объединяли межконтинентальную торговлю. Великие короли вроде него становились объектами веры для подданных». «Веры. Именно». Учитель с восхищением провел пальцем по монете и спустя какое-то время продолжил. «Монеты считаются одними из древнейших сосудов веры, которые существуют по сей день. Они настолько вездесущие и содержательны, что мне даже не нужно читать лекцию на эту тему. Все-таки современное общество зиждется на вере людей в деньги». Разумеется. Еще до того, как в мире начал господствовать капитализм, человеческие общества строились на деньгах. Как однажды сказал мистер Шардан, деньги были самой крупномасштабной магией, созданной человечеством. «Тогда зачем Хартлису брать ее с собой в лабиринт?» «Подожди». Учитель нахмурился, словно внезапно что-то осознав. «Зачем ему брать монету в лабиринт?» «Похоже, я случайно сказала что-то важное». Учитель принялся бормотать себе под нос и водить пальцами по длинным волосам. Наконец, когда его посетило откровение, он устремил взгляд в землю. «Точно! Разве Альбион не лабиринт?» «Ну, да. По крайней мере, наверное». Больше ничего придумать не могла. Альбион возник из разлагавшегося веками тела древнего дракона и являлся краеугольным камнем ассоциации магов. Мы уже давно установили, что он был лабиринтом. «Я говорил об этом, верно? Лабиринт — это тип магии. Прохождение одного из них считается своего рода посвящением». «А вы рассказывали, что они бывают разные, и что в самом сердце лабиринта можно встретить другую версию себя. Мы это обсуждали, когда я впервые услышала про Альбион. То, что я встретила другую себя в лабиринте под своей деревней, было неизбежно. Чтобы умереть и переродиться, я должна была вернуться туда. Для тебя родная деревня была лабиринтом». Воспоминания. Прошло всего пара дней, но мне казалось, что эти слова я услышала давным-давно. Наверное, причина была в том, что за такое короткое время многое произошло. В таком случае очевидно, что Хартлис пытается сделать с моим королем. Ах, теперь мне все ясно. Взяв с собой в Альбион тень Искандера, он может хотеть лишь одного. Чего же? Черт, почему я раньше не заметил? Вновь забормотал учитель. Хартлис был главой факультета современной магии. Можно даже не говорить, в каком виде магии он разбирается лучше всего. Если он хочет призвать Искандера, пользуясь теми же знаниями, что и я, то результат будет весьма ограниченным. Техники в современной магии зачастую нельзя назвать универсальными, поэтому много компонентов приходится заимствовать извне. Например, магию Эми. Ох, твою ж мать! Учителя начала обуревать тревога, как в тот раз, когда он впервые осознал, что Хартлис собрался призвать Искандера. Он словно вновь неосознанно угодил в ловушку. Но как все обернется теперь? Нас ждет очередная западня, устроенная Хартлисом? Или же учитель своими рассуждениями все-таки ухватился за сердце своего врага. Или, по крайней мере, за пустоту, где раньше было его сердце. Плечи учителя задрожали, будто его хрупкое тело внезапно объело пламя. «Учитель?» «Это второй мотив!» «Why done it?» «Неужели учитель наконец-то нашел ответ?» «Я знаю, чего пытается добиться Хартлес!» Я распахнула глаза от удивления, когда учитель закрыл лицо руками. Его словно на самом деле посетило внезапное откровение. «Но почему? Почему это так необходимо?» «Нет, для мага это, безусловно, правильный ответ, но все не должно быть так просто. Азаки Тока сочла бы этот ответ нелепым. Нам не стоит стремиться к чему-то такому. Если у Хартлеса действительно есть сообщник на Суде Великих, то как много ему или ей известно о его мотиве?» Тихо произнес учитель, глядя в никуда. Это был признак того, что он думал слишком быстро. Его разум порой мог отсекать все, что происходило вокруг. Что дальше? Учитель наконец-то решится отправиться вслед за Хартлесом? Или же откажется от этого раз и навсегда? «Учитель?» Услышав мой голос, он повернулся. «Чего пытается добиться Хартлес?» Учитель ответил не сразу. Вероятно, ему нужно было еще раз обдумать полученный ответ. Или, может, он просто никак не мог решиться на то, чтобы его принять. «Это целиком и полностью мое предположение», — сказал учитель, тщательно подбирая слова. «С помощью Альбиона Хартлес хочет полностью изменить существование магии в наши дни». Багрянец неба позади нас начал постепенно тускнеть. Из окна небоскреба открывался хороший вид на закат. Ресторан практически пустовал. Обычно в это время года здесь было полно людей, желающих насладиться панорамным видом на Лондон. Однако сегодня ресторан целиком забронировали несколько людей. Ими были пожилая женщина и крупный мужчина, лорд Валюэлета и лорд Трамбилио. «Еда неплоха, но от местных стульев у меня болит спина». Лаконично дала свою оценку женщина, вытирая салфеткой уголки губ после главного блюда. «Вы, как всегда, суровы и беспощадны», — с улыбкой произнес Макдоналл. Столь обаятельную улыбку любой захотел бы увидеть вновь. Это был один из талантов, которыми владели люди вроде него. Однако от ответа и нора веяло льдом. «Проблема в том, Макдоналл, что у нас с тобой разные ожидания. Новые вещи зачастую чудесны, но настоящее искусство необходимо принимать в данный момент. Эта еда слишком заточена под людей, привыкших к изысканной кухне. Вполне ожидаемо, что инновации в данной области исходят от тех, кто обладает достаточным количеством денег, но даже если времени на вертикальной оси более чем хватает, людей, которые могли бы испытать эти инновации, на горизонтальной оси явно не достает», — сказала Инарай, поднимая бокал вина. «Согласен, лорд Валюэлета. Вы считаете, что развлечение должно быть простым, чтобы все смогли его понять?» «Да. Это принцип демократической фракции, разве нет?» «Разумеется, цель не просто в том, чтобы удовлетворить как можно больше людей. Это бессмысленно, когда вещи принимают, но не наслаждаются ими. Нам не нужно слепо потакать массам. Вместо этого мы должны стремиться к тому, чтобы завоевать их верность естественным образом. В конце концов, кто станет следовать за правителем, который одерживает победу скучным путем? Как я уже сказал, суровы и беспощадны. Я думаю, что публике нужен соблазн, а не развлечение. Что скажешь, Мелвин?» «Я вполне доволен. По моему мнению, идея совместить инжирный мусс с жареными гребешками была просто замечательной», — радостно произнес последний из присутствующих Мелвин Вайнс. Даже болезненный настройщик не проронил ни слова, пока два лорда общались друг с другом. «Если никто не против, я достану виски, которые взяла с собой». «Разумеется, пожалуйста, ни в чем себе не отказывайте, лорд Валюэлета. Мы здесь одни, просто называй меня миссис Нарай. Как обычно, хотя мне это не особо нравится». «Ха-ха, в таком случае прошу прощения, миссис Нарай», — со смешком произнес Макдоналл, после чего сменил тему. «Мы как раз обсуждали то, как магия существует в наши дни. Что вы думаете о дуэлях между магами?» «Ничего не думаю. Часовая башня их одобряет, словно мы в средневековье застряли». Пожилая женщина наклонила свой стакан с эйлинским солодовым виски, произведенным на Гебридских островах к западу от Шотландии. Это был ее любимый напиток. «Я же считаю, что они очень важны», — сказал Макдоналл с блеском в глазах. «Даже более чем, если взглянуть на ньюэйджеров. Может быть, у них есть таланты, которые можно отточить лишь с помощью соперничества». «Это как-то оправдывает убийство? Особенно учитывая то, что наш вид и так находится под угрозой исчезновения», — спросила Инарай, на секунду лишившись дара речи. Макдоналл подался вперед всем своим телом, напоминавшим мраморную статую. «Не желаете попробовать? Прошло уже 40 лет, не так ли? Резко из жизни без веской на то причины. Только не говори, что суд великих для тебя всего лишь цена для беспрепятственной дуэли». «Ха-ха!» Макдоналл усмехнулся, настал черед и Нарай сменить тему. «Я слышала, что доктор Хартлис напал на Слюр-стрит», — сказала она. «Проще говоря, это предупреждение, призванное оказать давление на противника в свете приближающегося суда великих». Несмотря на то, что время и место были совершенно другими, пожилая женщина пришла к такому же выводу, что и лорд Эльмилой II. Вот почему Хартлис решил выйти из тени и совершить яркое нападение на обитель факультета современной магии. «За Хартлисом наверняка кто-то стоит. К сожалению, я не знаю, почему он решил внезапно оставить пост главы факультета современной магии 10 лет назад. Может быть, его кто-то преследовал, тогда в этом был бы смысл», — сказал Макдоналл, словно это было его вечным сожалением. «У фракции Вэлюэлета есть какие-нибудь идеи по этому поводу?» «Как знать?» — безо всякого интереса ответила женщина. «Но ты же понимаешь, да? Хартлис использовал портал на Слюр-стрит, чтобы попасть в Альбион. А суд великих состоится в Древнем Сердце, самой глубокой части Альбиона». «Хм, интересно», — произнес Макдоналл, поглаживая подбородок. Она была права. Суд великих был не каким-нибудь собранием, посвященным мирским делам Часовой башни. Может, за последние годы он и опустился до такого уровня, но когда-то суд великих представлял собой сложный ритуал, проводимый в той части Альбиона, которая была бесконечно близка к внутреннему морю планеты. «Сынок, ты сказал, что реорганизация Альбиона очень важна. Демократическая фракция согласна с этим?» Макдоналл действительно говорил такое в ходе встречи с лордом Эльмилоем II. Также поэтому он и предложил привести в суд великих. «В таком случае пришла пора представить соответствующую информацию, чтобы подкрепить это заявление, не так ли?» «Да, разумное требование», — кивая, произнес лорд Трамбилио. «Как вам такое?» Он взмахнул рукой, и стоявшие рядом ангельские марионетки, расправив крылья, взмыли в воздух. Они спикировали вниз и мягко приземлились на стол, после чего превратились в стопку книг. Это представление было тщательно спланировано, но и Нарей даже брови не повела. Однако она застыла, словно каменное изваяние, когда начала листать страницы. «Сынок!» — сказала она непривычным для нее тоном. «Это из тайного отдела вскрытия? Ха-ха-ха! Я удалил самые откровенные части, но этого оказалось недостаточно, чтобы вас обмануть!» «Не прикидывайся дураком. Откуда они у тебя? Эти документы нелегко раздобыть даже с помощью власти, которые располагают Трамбилио». По сути, тайный отдел вскрытия обладал полной свободой действий в Часовой башне. Даже Великая Семья во главе демократической фракции не смогла бы с легкостью получить доступ к конфиденциальной информации отдела. «Давайте сейчас не будем об этом. Важнее то, что документы подтверждают сказанное мной ранее». «А вот как». «В этом докладе присутствуют детали, которые невозможно найти на поверхности, вплоть до конкретных участков раскопок. Уровень добычи в окрестностях шахтерского города кардинально снизился, однако в Великой Магической Цепи все осталось на прежнем уровне. То есть ты хочешь сказать, что если мы реорганизуем Альбион и наладим прямые поставки из Великой Магической Цепи, то сможем получать то же количество артефактов, что и в позапрошлом столетии?» — сказала Инарай, читая слова на странице. Она так привыкла к этому, что могла обойтись лишь своими магическими цепями. Это была одна из причин, почему некоторые маги по-прежнему насмехались над современными технологиями. Однако точность и эффективность этой техники зависела от таланта того, кто ей пользовался. «Но я не могу доверять информации из неизвестного источника. Мне самой все проверить? До суда великих я не успею». С кривой улыбкой Макдоналл отстранился, вероятно ощутив, что магическая энергия, которую начала излучить Нарай, вполне было по силам превратить его в пыль. «Вы же сказали, что не одобряете дуэли между магами. Они бессмысленны, и в них нет необходимости. Пойми правильно, сынок». В голосе пожилой женщины промелькнул намек на доброту. Как и лорд Трамбелио, глава факультета созидания была представителем трех великих семей. Если между ними завяжется бой, то это поставит под угрозу целые фракции. Рядом с ладонью Нарей образовался песочный вихрь. Это означало, что лорд Созидания вскоре продемонстрирует свою ужасающую магию.